итогу, придя в столовую, заказал себе кусок запеченного кабана. Этот кабан не был обычным животным, а был магическим существом, довольно обыденной приставкой древесной, только размером с дом и панцирем из древесины. Видел стаю таких, когда отошел от академии достаточно далеко, но охотиться не решился. Много их было, а я один. Зато чуть высокие деревья не помогут. Зато теперь я мог сразу оценить их вкус и запомнить способ приготовления. Пока я кушал, не сразу заметил появление Бекки в столовой. Помещение то большое, что совсем не удивительно. Ученица Крафта также не сразу меня заметила, поэтому я успел съесть половину из того, что принес официант. В отличие от обычной столовой, в платной нужно просто подождать, пока тебе не принесут еду. Как-то непривычно, что ли? Кинджи, привет. Не думала, что тебя здесь увижу. Послушница села напротив, словно лучась энергией. За эти полгода внешне Бекки стала выглядеть лучше, кожа посветлела, больше улыбается и подстриглась. Теперь ее прямые черные волосы с левой стороны достигали плеча, а со второй лишь прикрывали ухо. Кажется, это называется кари, или нет? Как-то не интересовался этим вопросом, лишь слышал иногда от других послушниц название причесок. Мне бы тоже подстричься, а то, наверное, издалека напоминаю одуванчик. То ли может отрастить как Мерлин до плеч или сделать как у учителя хвост. Вроде интересно смотрится, только у меня волосы пушистые. Не знаю, будет ли это выглядеть на мне нормально. Ладно, в любом случае обрезать успею. Я здесь во второй раз. Пришел, так сказать, оценить кухню и, чуть наклонившись над столом, прошептал, прикрыв губы одной ладонью, хотелось научиться готовить некоторых животных, а то обычные способы не всегда работают. «Ты ведь поделишься своими результатами?» – так же шепча спросила Бекки. «Естественно, договорились. Кстати, сегодня ты чувствуешься какой-то не такой, как бы сказать, плотность магических элементов другая. После становления послушником первого уровня и создания новой руны, я стал ощущать те частицы в воздухе даже без медитативного транса. Не вижу, хотя я и в трансе их не вижу, а по-особому чувствую, так и здесь от девушки шло совсем иное давление, чем несколько дней назад. Я пока до конца не разобрался, как принять новые ощущения, точнее понять, но думаю, это дело времени, опыта и практики». Заметил, Бекки, прикрыв глаза, явно довольно улыбнулась. «Я теперь послушница третьего уровня. Поздравляю с прорывом. Не знаю, почему повышение уровня называют прорывом, но здесь вроде так принято. Учитель будет рад узнать. Или ты уже была у него?» «Нет», — она качнула головой, — «решила сначала отпраздновать тортиком». «Тортиком?» Я оторвался от почти последнего куска мяса, услышав новое слово. «Это что-то вкусное, ты их никогда не ел?» Хотя, ее сначала удивленный взгляд прошелся по мне, затем по тарелке и вновь уже обычный вернулся на меня. «Ну да, ты ведь в основном мясо ешь, овощи и фрукты тоже. Плод живучести не считается. Не хочу слышать от той, кто выпил весь мой сок, пока я отвлекся. КХМ – это другое». Бекки отвела взгляд в сторону. «Ага-ага», — вилка угрожающе была направлена в сторону девушки. «Мне тоже закажи, попробую. Торты, если что, дара». «А, ну да». Послушница, повернувшись ко мне, моргнула, взяла со стола деревянный планшет с закрепленным на нем пергаменте. В отличие от бесплатной столовой, здесь можно было выбрать блюдо, которое хотел. Удобненько. «Ха-а». Неожиданно, однако, рядом упал Мерлин. Точнее, подошел как привидение, сел за стол и на него же упал верхней половиной тела, закончив все представление усталым стоном. «О, Мерлин всемогущий, зачем так пугать?» Это я успел заметить старшего, а вот Бекки, погрузившись в чтение списка, подпрыгнула на стуле от испуга. «Мерлин, ты действительно всемогущий?» «Да я не про него, а про основателя». На меня махнули рукой. «Мерлин, ты опять несколько дней проводил эксперименты и не использовал зелья». «Возможно», — в ответ прозвучал сухой предсмертный хрип. «Ну не придурок, а?» — закатила глаза Бекки. За полгода она сильно подружилась с Мерлином. Странно, что когда я поступил, они совсем не общались, хотя учатся вместе несколько лет. «Так», — девушка махнула рукой, подозвав недалеко стоящего работника столовой. «Нужен тонизирующий чай, овощное рагу и пару стейков. Еще на десерт медовый и шоколадный торт с орехами». «Пока все». Отложив планшет, Бекки ладонью отправила работника в освояси. «Хаен, стейк звучит вкусно. Это Мерлину. Тебе я заказала шоколадный торт. Лучше мясо». От моих слов Бекки закатила глаза. «Как-нибудь еще ответить не я, ни она друг другу не успели, потому что к нашему столу подошел еще один человек. Сначала я посчитал, что он мимо пройдет, но высокий юноша с серебряными волосами, как у Крафта, остановился рядом с послушницей. «Привет, Бикки». А, повернув голову, девушка прошлась по незнакомцу взглядом, и лишь через пару секунд стало понятно, что она его знала. «Привет, старший Фейл, давно не виделись, как ты поживала?» «Да нормально», она как по мне скучающе пожала плечами. «Ты что-то хотел, старший? Может, сходим куда-нибудь вместе?» «Куда?» «К примеру, в ботанический сад. Я знаю одну комнату, где растут довольно редкие цветы. А во, крутяк, а мне можно?» Услышав о редких растениях, не сдержал голос. «Этаж с ботаническим садом красивый, светлый, но чтобы добраться до редких растений, требуется разрешение профессоров. Мне пока хватало того, что я покупал или находил, но заранее разузнать, что там растет в закрытых комнатах, мне хотелось уже сейчас. А ты кто?» Этот Фейл стер с лица улыбку, когда посмотрел в мою сторону. «Кинджи, так что, можно с вами? Мне вряд ли разрешат еще кого-то привести». Закончив все это выговаривать с постной миной, Фейл вновь с улыбкой смотрел на Бикки. «Так что, принимаешь мое предложение, или может нам?» Он попытался наклониться к ней, чтобы что-то сказать на ухо, только послушница отодвинулась. «Фейл, не видишь, что мы немного заняты?» Как-то неожиданно во весь этот разговор вклинился и Мерлин, а на его лице не было и грамма усталости, как и веселья. Странные они, короче. А, Мерлин, блондин, если его так можно назвать, разогнулся, опять изменил тон на бесцветный. «Не заметил тебя. Я тебя тоже не сразу увидел. Не мог бы ты покинуть нас? Мы ведь ученики профессора Крафта, и нам нужно кое-что обсудить. Без посторонних. Тогда я пойду». Фейл бросил последний взгляд на Бикки. «Я подойду попозже». Как только парень скрылся из виду, я задал интересующий меня вопрос. «Так мне можно в сад? Я тебя сам проведу в личный сад учителя», ответил с улыбкой Мерлин, словно меда переел. «О, мои глаза явно загорелись. Ловлю на слове. Так что это был за типчик?» «ФФ, вот именно что типчик». Закатив глаза, Бикки недовольно сложила руки крест-накрест. «Бесит. Спасибо, Мерлин. Он меня совсем не слушает». Она с теплой улыбкой посмотрела на Мерлина. «Я просто сделал то, что должен был. Ха-ха-ха». Старший ученик странно рассмеялся, при этом потирая шею. «Вы себя странно ведете?» Прищурившись, взглядом прошелся по лицу Бикки, затем Мерлина и на их ладони, что накрывали друг друга лежа на столе. «Ах-ха-ха, что имеешь в виду, Кинджи?» «Верно, мы всегда такие. Я, может быть, им бы поверил, если бы эти двое после моих подозрений отсели друг от друга, при этом еще и отвернулись, а их взгляды стали беспорядочно скакать по залу. Подозрительно, не найдя за что зацепиться, перестал их разглядывать. Ладно, так что за Фейл? Я слышал, ты за ним бегала, только зачем, так и не понял». «Что, ни за кем я не бегала?» — возмущенно воскликнула Бикки на всю столовую, но поняв, что сделала, продолжила более тихим голосом. «Он как послушник пятого класса был мне интересен, но как оказалось, Фейл тот еще козел. Возле него столько послушниц бегало, как клопов на подушке. На подушках клопы бегают. Я это образно». Девушка закатила глаза, и в этот момент на стол начали приносить заказанные блюда. «И давайте закроем тему. Мы сюда есть пришли». «Хорошо, хорошо. Это вот эта штука — шоколадный торт?» Пальцем указал на черную штуку, лежащую на круглой тарелке. «Ага. И ты, Мерлин, тоже ешь». Бикки начала подвигать тарелки к старшому. «Может, мне к тебе в комнату перебраться, чтобы следить за твоим питанием?» «Нет-нет». Мерлин откровенно разнервничался на такое предложение и почему-то покраснел. «Наверное, не убрано. А чё это ты так покраснел? Чай горячий. Ты его еще даже не пил». «Кто сказал?» И залпом выпил парящий напиток в большом стакане. «Ха-ха. Судя по его лицу, зря он так с кипятком. Какой ты все-таки дурачок». Тихо засмеялась, Бикки погладила Мерлина по голове, пока тот пил какое-то зелье. «Возможно, от ожогов. Забавные вы», тоже улыбаясь, ложкой зачерпнул мягкую штуку с темной текучей жидкостью. Кто бы сказал Бикки, что она будет встречаться с Мерлином, то бы ни за что не поверила. Когда она только стала послушницей, Мерлина уже тогда называли гением, а учитывая, что он был нелюдимым, то ее и вовсе ни о чем было разговаривать. Зато сердце молодой девушки дрогнуло перед красавчиком Фейлом. Ох, какая она была дура. Этот напыщенный индюк продвигался только потому, что его курицы снабжали ресурсами. Если бы она не захотела защищать Кинджи на миссиях, то она точно была однажды брошена, когда ее семья перестала бы присылать ресурсы. Осознание пришло лишь тогда, когда она увидела, как Фейл бросил одну из клуш, которая что-то не смогла принести. Как она это пережила? После тяжелых медитаций ей было плевать, учитывая то, что она сблизилась с Мерлином на почве мази Кинджи, то вдвойне плевать. А еще, встретив мясника, она поняла, это Кинджи придется ее защищать. Поэтому когда ее внимание как старшей ослабло, то усилилось на Мерлине. Он такой милый, хотя и старше Кинджи, но это прошлое. Сейчас Бикки наблюдала, как Кинджи съел первый кусочек торта в своей жизни. Она ведь знала, что он простолюдин и, несмотря на довольно хорошую жизнь в деревне, вряд ли там было такое лакомство. А Кинджи, тем временем распробовав первый кусочек, взял второй и сразу третий. Его зрачки, постоянно обрамленные серебристой радужкой, начали расширяться, пока не спрятали всю белизну. Йиху! Кинджи резко поднял руки над головой, закричав на весь зал. Как вкусно! Как круто! Это и есть шоколад! Почему оно такое мягкое и хрустит? Дальше, запрыгнув на лавку, мальчик сделал обратное сальто. Затем еще одно, и еще перелетев заодно соседний стол. Кто бы знал, что восторг от нового блюда заставит мальца прыгать как попрыгунчик по всей столовой. Бикки и Мерлин с паникой в глазах посмотрели друг на друга, одновременно закричали: «Лови его!» Спустя гребаных 30 минут. Ха-а, ха-а, тяжело дыша, два послушника третьего уровня устало лежали на столе, заодно придерживая уже спокойного Кинджи за руки. «Ребят, я уже спокоен, отпусти. Ты этого говори 5 минут назад, а после украл торт и начал бегать с ним. Теперь точно, я уже привык к сахару». «Нет, злюки», мальчишка пробурчав, положил голову на стол. «Подумаешь над своим поведением, тогда отпустим». «Нет, это ведь надо придумать штурмовать кухню». Не очень добрым взглядом смерила Кинджи Бикки. «Если у меня будет такой же ребенок, наверное». Бикки встретилась взглядом с Мерлином, и оба, после забега красные, еще больше покраснели и отвернулись. «Что, наверное, ничего, X2, ладно, спрошу у учителя, почему вы такое странные? Идем в сад», резко вскочил на ноги Мерлин, потащив Кинджи за руку. «Эй, а торт?» Кинджи плачущим взглядом провожал медовый торт. Он свой съел, поэтому ему было физически больно наблюдать, как Бикки с улыбкой начала его есть, махая ладошкой вслед. Глава 25. «Ну что, успокоился?» Бикки поставила напротив меня кружку с горячим чаем. «Довольно однотонный напиток, горьковатый и отличается от всех отваром, которые мне делала мама. Ее напитки всегда на вкус вкусные, но загруженные, что ли, перегруженные, слишком много элементов, во. А чай, который я попробовал здесь, был хорошей заменой. Тем более все мои запасы трав с Чернобыльских островов были потрачены. Я всегда спокоен». Схватив кружку, залпом выпил весь напиток. «Ну-ну», судя по интонации, Бикки мне не поверила. «Пожалуйста, если пойдешь за сладким в столовую, постарайся себя контролировать». «Я всегда себя контролирую», важно ответил я. «Тогда, что это за выкрутасы ты устроил совсем недавно?» «Почти всегда, а вот здесь немного приуныл. Сам не ожидал такого от себя. Оно было таким вкусным, что я не смог сдержаться». «Ага-ага», и вновь недоверчивый взгляд, от которого я обиделся. «Тебе родители не делали на день рождения похожих штук на торт или нечто подобное?» «Ну, в основном это был медовый пирог или ягодный. Только после него я не чувствовал себя настолько энергичным». «Ладно, главное, как я сказала, контролируя себя. Не хочу, чтобы о тебе снова пошли странные слухи». «Какие слухи?» «Неважно». Бикки отрицательно замахала ладошкой перед лицом. «Просто веди себя адекватно на публике, а не то прослышь чудаком. Меня и так считают чуд», увидев прищуренный взгляд послушницы, решил не продолжать и согласиться. «Ладно», протянув, закатил глаза. «Отлично, просто будь умничкой. Кстати, а куда старшой пропал?» Проговорил я, вертя головой. «Сейчас мы находились в лаборатории, учителя не было, а Мерлин после посещения ботанического сада куда-то исчез. В самом саде я был всего раз, еще ведомый Бикки. В отличие от настоящего леса, общедоступная часть была довольно обычным местом, а вот личные комнаты, да, впечатляли. Мерлин меня провел в сад самого Крафта, в часть, где ему разрешено находиться, но я смог издали посмотреть и на закрытые экземпляры. Костяные цветы, гнилые фрукты, морозная древесина и даже приходящие мухоловки, высотой в метр. Это самое впечатляющее, что там я смог увидеть. А что не смог? А менее редкие, их были сотни видов. Жаль, нельзя трогать руками, набрать образцов, съесть тот оранжевый фрукт. А, ядовитый, тогда тот синий, тоже нельзя, тю-ю. Он действительно сильно устал, поэтому я отправила его отдыхать. Как-то уклончиво ответила послушница. Опять не получилось сделать какое-то зелье, он все пытается повторить твою мазь, пожала плечами Бекки. А зачем, я разве не говорил, что могу дать рецепт? Недоумение на моем лице было точно отчетливо видно. Вроде эту тему уже поднимали. Просто Мерлин хочет сам воссоздать рецептуру. Зачем? Старшой просто время зря тратит. Считаешь, что он не сможет сделать это? Считаю, что мы вроде как друзья. На миг в лаборатории воцарилась тишина. Я сидел, сложив руки на груди, и недовольно поглядывал на Бекки. И Бекки, почему-то не хотевшая смотреть мне в глаза. По слухам, в академии должны быть все злые. Хотят надурить, обобрать и провести на тебе эксперименты, а итоги, соученики боятся попросить какой-то там рецепт. Бесит. Если Мерлин не хочет просто так, пусть даст кристаллов или свой рецепт, не знаю. Он уже полгода что ли мутью страдает, не сказала бы, как ты выразился, мутью. Бекки неловко почесала щеку. Да, прости, что накричала, и это, я поговорю с Мерлином. Хорошо, так-то лучше. Я показал девушке большой палец, в знак одобрения. Ой, все. Она же просто фыркнула и махнула рукой, ненадолго замолчав. Какие у тебя планы? Я уже послушница третьего уровня и могу защищать тебя на поручениях. Подняв правую руку, Бекки напрягла ее, показывая мускулы. Однако широкий рукав не дал ей это продемонстрировать, а оттого и выглядело это смешным. Пока не обустрою комнату, наверное, не буду брать задания. Постучав пальцами по подбородку, откинулся на спинку кресла. Да, пока учитель не видит, я занял его место, хе-хе. Нужна мебель, посуда там, инструментов докуплю и, наверное, оружие поищу нормальное. Около месяца, наверное, потрачу. Если нужна будет помощь, говори, схожу с тобой на рыночную площадь. Вообще-то я хотел кое-что узнать. Не знаешь, где достать качественное оружие? Походил, посмотрел по прилавкам и магазинам, и, честно говоря, там оно не очень. Может быть, самому сделать, а почему нет? Разве ты сам не рассказывал, как работал в кузне? Я утвердительно ей кивнул. Насчет же качества того, что на рынке. Его ведь используют в основном послушники, которые еще не овладели заклинаниями. Не все ведь бездумно идут на Дрейка с мусорным кинжалом. Я на него не охотился, он сам меня проглотил. Ой, тут я вспомнил, что Бекки рассказывал, что от той штуки сбежал. Что, ой, взгляд девушки мне не сильно понравился. Ничего, что ты там говорила о материалах? ФФ, сменил тему, молодец, Бекки закатила глаза. Напишу семье, они подберут и пришлют. Тебе подешевле или подороже, давай лучше хорошие материалы. Обычное железо я могу найти и на болотах, или сходить в унылые горы. Не смей, там опасно, и вообще... Они называются горными равнинами уныния. Унылые они и есть унылые, отвернувшись, просто пожал плечами. Ха-а, какой же ты еще ребенок, мне вообще-то уже 13. Такого обидного высказывания я не ожидал, поэтому мое возмущение было вполне справедливым. Как скажешь, девушка с улыбкой развела ладони и пожала плечами, заставив меня все же улыбнуться. Как посылка придет, я тебе сообщу. Угу, спасибо. Значит, мне нужно установить себе в комнату кузнечную печь, горн, докупить инструментов. Я на миг задумался, вспоминая о том, что мне может пригодиться в будущем. Стой, стой, Кинджи. Бекки неожиданно потрясла меня за плечо, заставив вынырнуть из мыслей. Зачем лишние траты? Просто арендуй мастерскую. Что? У нас и такое есть. А почему я не знал? Ну, тут ты сам виноват. Хе-хе, неловко проговорила Бекки. Отчего я опешил от ее слов. Ты меня в первый день загонял, что я забыла об этом рассказать, а потом, когда хотела, ты был настолько поглощен библиотекой, что у меня не было шансов. У тебя феноменальная способность сосредотачиваться на чем-то одном, пока оно тебе не надоест. Эй, мне ничего не надоедает, просто меня выгонит. Хы, я не об этом. Не в том смысле, что надоедает, а в том, черт, как бы точнее сказать. О, точно. Послушница ударила кулаком по столу, отчего пустые пробирки застучали. Насыщение. Как только в чем-то разобрался, ты начинаешь искать что-то новое. Сначала книги, потом охота и в конечном итоге повышение уровня и зелья. Да ну, разве это не самый логичный путь? Ее слова мне казались странными. Для тебя, да. Для меня и остальных, нет. По крайней мере, никто из моих знакомых не погружался в одно дело настолько сильно, что его не интересует другое. Но мы не об этом. Что-то я тебя совсем перестал понимать. Я о том, что пока ты на чем-то сосредоточен, остальное тебе не интересно. Поэтому, тебе не были интересны мастерские и сад, пока ты сам не заинтересовался. Ты, кстати, знал, что в академии есть на 5-м этаже полигон для отработки заклинаний. Да, Хаэм. Просто признайся, что собирался применять заклинания 0-го ранга сразу на мистических существах. Верно ведь? Так нельзя. Я отвел взгляд, ибо именно так и собирался сделать, когда достиг бы 2-го уровня. Я так учился стрелять из лука. Ха-ха. Куда смотрели твои родители? Девушка горько покачала головой. Хотя Ге, отвечай. Они святые люди, раз не приняли тебя за демона и терпели все 10 лет. И не смей после изучения заклинаний бежать в лес. Ты меня понял? Бикки, прищурив взгляд, начала сверлить меня им. Ладно, на этот раз проверю. Вернемся к нашему разговору. Девушка кашлянула в кулак. Ты взял в аренду комнату на длительный срок, и скорее всего сможешь вносить кристаллы за нее до конца обучения, но лучше сильно не тратиться. Тебе, как алхимику, нужно оборудовать свою лабораторию, и эта комната с хорошей защитой идеально подойдет. Не хватало, чтобы кто-то украл твои рецепты. Что же до остального? Полигон, мастерская и много чего еще есть в академии, где за тобой никто не будет следить. Как придут материалы, я тебе отведу в нужное место. Понял. Если бы не ты, я бы по-любому начал бы строить плавильную. Давай ты будешь советоваться со мной, Мерлином или учителем, перед тем, чтобы сделать нечто подобное. Понял. Надеюсь, что-то в глазах Бикки мне подсказывало, что она мне мало верит. Неужели я такой ненадежный человек? Кстати, ты уже начал продавать зелья или новые готовить? Пока нет, я отрицательно покачал головой и закрутился вокруг оси на стуле учителя. Кристаллов полно, а что готовить следующим я еще не решил. Там ведь столько всего. Элементальные, активные, пассивные, мистические. Столько всего. Хочу найти что-то интересное. Хех, услышь тебя кто-то другой, то бы назвал тебя, она покачала головой. Ладно, неважно. Беги, занимайся своими делами, а мне нужно написать семье. МХМ, удачи. Бикки была права, мало того, что я кучу времени потратил из-за, как выяснилось, сахара, так и ее время использовал. Раз все с одной мыслью решилось, пойду-ка сделаю стрелы для запаса. Попрощавшись, Кинджи убежал во свояси, а Бикки, наконец, спокойно выдохнула. Нет, не из-за гиперактивного ребенка, который всего на 2 года младше ее. Да, точно, это не он был виноват в ее состоянии. Или нет, но все получилось довольно интересно. Она стремилась стать сильнее, чтобы защищать Кинджи, а в итоге начала встречаться с общепризнанным гением зельеварения. Осознала, что Фейл тот еще мудак, и улучшила отношения с семьей. Из-за ее увлеченности тем Альфонсом, родители уже начинали терять терпение. С ее талантом 4-го класса, она слишком долго пробыла послушницей 1-го уровня. Так что после столь стремительного роста и налаживания отношений с другой семьей, которая поддерживает Мерлина, родители обязательно найдут самые лучшие материалы. Кинджи уже ушел, хья-я. Бикки, будучи уверена, что была одна в лаборатории, чуть не свалилась со стула, услышав голос учителя Крафта. В отличие от Кинджи, она была не настолько безрассудной, чтобы занимать кресло Крафта, как только оно освободилось. Хотя хотелось. Ух, учитель. Похлопав себя по груди, девушка села обратно на стул. Вы меня напугали. Я знаю. Крофт, не меняя своего обычного выражения лица, занял свое привычное место, поставив черную шкатулку на стол. Девушка не сразу ее заметила. Слышал, Кинджи доставил неприятности в столовой на 2-м этаже. Мы с Мерлином уже все решили. Да, тогда ладно. Мне тут давеча Кинджи принес новое зелье на проверку. Мужчина поднял крышку шкатулки, достал оттуда пробирку с водой, нежно, голубого цвета, потряс ей перед своими глазами. Результат вышел приинтереснейший. Простите, а зачем вы мне это рассказываете? Задала саморазумеющийся вопрос Бикки. Тебе это будет полезно, пожал плечами Крофт. По сути, это легкое зелье из 10 трав, влияющих на мозговую активность. Однако, в то же время такая комбинация увеличивает духовную силу на 0,01%. Даже у меня, Бикки требовалось время, чтобы понять то, что она услышала. Видя то, что ученица в замешательстве, Крофт продолжил. Если ты выпьешь его, он вновь потряс пробирку, отчего цвет жидкости на мгновение приобрел зеленоватый цвет, то станешь более энергичной на целый день, а твоя духовная энергия возрастет на 0,01%. В отличие от других зелий, влияющих на духовную силу одномоментно и с побочными эффектами при повторном приеме, это можно пить каждый день без последствий по одной пробирке. Главное, мозги не сжечь. Нет, звучит отлично, но... Послушница моргнула, словно о чем-то догадалась. Какие травы использовались? Те, что растут на кладбище, сорняки. В голове Бекки зашевелились шестеренки, а дыхание участилось. Также, его можно пить с рождения, возможно, потребуется лишь уменьшить дозу. Ха-ха, почему я до такого не додумался? Непереводимый девичий мат, никто не должен узнать. Почему же? Абсолютно спокойно ответил Крофт, смотря как девушка подпрыгнула на ноги и, не стыдясь, начала наматывать круги по лаборатории. Пусть Кинджи узнает, и Мерлин, и ты. А затем, мы все заключим с Кинджи магический контракт тайны. Зачем? Бекки, остановившись, внимательно посмотрела на Крофта. Ты вроде бы взялась за голову, но все еще такая глупенькая. Покачав головой, Крофт грустно вздохнул, отчего у Бекки задергалась века. Я не знаю, когда у меня появятся дети или будут они вообще, но я хочу, чтобы они были сильны. Разве? Ты не хочешь того же для своих? Не понимаю, о чем вы. Взгляд ученицы забегал по лаборатории. Ну, с Мерлином потом обсудишь, что ты не понимаешь. Мужчина спрятал пробирку обратно в шкатулку. Так вот, вам двоим стоит подумать о приобретении рецепта у Кинджи. Главное, чтобы плата соответствовала. С Мерлина двойная. Почему это? Мазь. А точно. Отлично. Маг, хлопнув ладонями по коленям, поднялся. Пойду поищу интересные рецепты для него. А ты продолжай за ним присматривать, хорошо? Эх, я стал слишком эмоциональным. Да, учитель. Бекки активно закивала, провожая взглядом спину учителя. Как только он покинул лабораторию, девушка села на кресло Крофта, расслабленно откинулась на спинку. Может быть, она отбросила свои принципы, но кто бы сказал заранее, что она присоединится к заговору 2 недели назад, организованного учителем. Оберегать и учить жизни Кинджи трудно, очень трудно. Столь открытый ребенок вообще ни капли не волновался о чужом мнении и своих секретах, и лишь вопрос времени, когда кто-то серьезный им заинтересуется. Зелье, которое может повышать каждый день духовную силу на 0,01% из мусорных ингредиентов, ПФФ, отличная шутка. Вместо часа медитации, без последствий для организма, учитель наверняка все досконально проверил. Мне стоит более серьезно заняться обучением Кинджи. Может попросить прислать книг по этикету и придворной борьбе из дома, глава 26. С момента получения незабываемого опыта стартом, прошло месяцев 6. Я мог бы и посчитать, ведь способен вспомнить досконально все прожитые дни, но было не до этого. Я вырабатывал сопротивляемость к сладкому. Ага, было сложно. Наверное, мясная диета, несмотря на то, что была вкусной, была одновременно и однообразна, поэтому абсолютно противоположные ощущения привели мой организм в состояние возбуждения. Да, книга по медицине от учителя Крофта оказалась полезной, хоть и небольшой. Кстати, насчет учителя. Возможно, я и веду себя слишком легкомысленно с зельями, однако подписывать аж 3 магических контракта — перебор, знаете ли, и все из-за новой настойки. Ну, полезная штука получилась, даже частично соответствует изначальной задумке. Нет, учитель объяснил причину, и даже включил в контракты не разглашение рецепта моей мази, что я дал Мерлину, но я то и дал их им, потому что доверяю. Не знаю, мне кажется, они не такие люди, чтобы воспользоваться мной. Я, конечно, не жалею, что начал изучать алхимию в академии, но как-то неприятно, что кто-то будет хотеть забрать все мои рецепты или просто убить меня за них. Странные эти маги, эх. В общем, после того разговора я больше сосредоточился на создании новых рун и обустройстве логова. Пришлось потратить еще примерно 500 кристаллов на новое оборудование, мебель, рецепты и ингредиенты. Зато теперь я мог приготовить любое зелье 0-го и в теории 1-го ранга. К 0-му относились все, что я уже готовил, и парочку видов активных и нейтрализующих ядов. К 1-му рангу уже всякие взрывные, хе-хе, ловушечки, ждите меня, антидоты, как я называю их, вредоносные. Последние хоть действуют интересно, под стать опасным ситуациям, только вот последствия для тела весьма плачевные. К ним пока не приступал, хочу их лучше изучить, чтобы знать, как приготовить зелье под любую ситуацию. Как говорит учитель Крофт, хорошо, когда есть рецепт, плохо, когда нет. Однако нужно уметь подстроиться под ситуацию, а не готовиться к ней заранее. Ведь даже приготовив 1000 эликсиров, может понадобиться то зелье, формулу которого ты не знаешь. Пренебрегать этими словами я не собирался. Кстати, за мое умственное зелье, учитель Крофт дал на выбор 5 рецептов древних зелий. Что именно они делать, я мог предполагать лишь по заметкам учителя. Выбрал весь спектр, от лечебного до яда. Конечно, придется помучиться с подбором ингредиентов, дозировками и прочими вещами, но это был даже плюс. Их я отложил в дальний ящик, уж слишком неожиданное приобретение получилось. Бекки с Мерлином же, хоть я и не хотел, чтобы они что-то платили, по моему условию, просто найдут мне что-то интересное, рецепт зелья, материал или книги. Абсолютно неважно. Мне сейчас действительно хватало того, что было в академии вокруг нее. Но вернемся к рунам. Они давались легко, даже очень. Возможно, я просто набрался опыта. Вместе с рунами повышалось и качество духовной силы, также и ее количество. Я даже научился почти постоянно держать различные мелкие предметы без рук и даже нож. Толку от этого пока было мало. Метнуть его или нормально что-то порезать не получалось. Эх, ну, пока буду просто продолжать совершенствоваться. Что же касается магической силы, она вроде росла. Как я понял, ее нужно поглощать, чтобы тело становилось сильнее, а также для применения заклинаний, если в округе будет не хватать нужной энергии. Только пока не ясно, как ее применять вместе с заклинаниями. Простая манипуляция элементов выглядит довольно легкой задачей. Пробовал и огоньки зажигать, и воду замораживать. В тех же зельях силы использовать. Эх, жаль, нельзя почему-то пробовать использовать боевые заклинания, не достигнув второго уровня. Запрет не общий по академии. Мне учитель запретил. Не знаю, как он смог догадаться, что я хотел купить немного моделей. Ну и ладно, одна руна, и можно идти за покупками. Сейчас же можно наградить себя вкусной едой за старания. Привет, напротив меня села Ребекка, а так как мой рот был занят, отсалютовал ей вилкой. Угу, привет, с тренировок? Да, она со вздохом растеклась лужицей на столе. Учитель, как всегда, беспощадно. Может, еще мази дать? Неа, она беззаботно махнула рукой. Еще прошлое осталось, а учитель перестала сильно издеваться над моим телом. Ты, если что, приходи, продам немного. Угу, конечно, Кинджи. Ребекка приподняла голову, подперла ее ладонями, а улыбка стала похожа на кошачью. Не знаю, как она это делает, но выглядит забавно. Ты такой милый, когда кушаешь. Ага-ага, уже привычно проговорил я. Ты сказала мне это уже 50-й раз. Юбилей, да. После моего переезда, мы не часто встречались с Ребеккой. Я был занят своими делами, а она своими. А еще она часто быстро убегала, если я пытался завести разговор. Сначала подумал, что мое общество ей не нравится, но потом все резко изменилось, и хотя бы раз в день мы встречались в столовой или на территории академии. Так как девушка уже давно была послушницей третьего уровня и к тому же больше 5 лет здесь училась, то тем для разговора было много. Единственное, что смущало иногда, ее странное поведение. Ну то мелочи. Ты и такое запомнил. Восхищалась Ребекка, похлопав в ладошки. Может, отметим, ты предлагаешь отмечать странные поводы уже 8-й раз. Кинджи обвинительно указал на нее кончиком вилки. Мне просто нравится тебя дразнить. Девушка мило улыбнулась. Чуть отодвинулась, чтобы слуга смог поставить блюдо на стол. У нее, как завсегдатая элитной части столовой, было собственное меню, которое менялось крайне нечасто. Вот Кинджи постоянно заказывал разные блюда, отчего слуги даже не пытались запомнить его предпочтения. Учитывая, что за раз он тратил от 10 до 50 магических кристаллов, они пытались. Что же касается этого невинного флирта, то, ну, знающие натуру Ребекки считали, что она окучивала новую жертву, другие просто завидовали пацану. Но вот спустя пару месяцев уже завидовали все, кто сталкивался с ледяной стервой, она реально с ним флиртовала. По крайней мере, так выглядело издалека. Кинджи, как и Ребекка, тоже имел определенную репутацию, в основном загадочного транжиры, однако связываться с ним не спешили. Поэтому парень не ценил тот круг общения, который сформировался на данный момент. А еще Ребекка сама себе призналась, она реально влюбилась в парня на 5 лет моложе нее. Потребовалось около месяца на игры в прятки, но обратный импринтинг сработал на полную, и девушка расслабилась, перестав искать причины для побега от разговоров с Кинджи. Также она сменила стиль в своей одежде. Парня не интересовал огромный вырез или соблазнительные ноги в соблазнительных чулках с короткой юбкой, дополняющей ее образ. Такой милый и невинный, что Ребекка постоянно расплывалась в улыбке. То, что она по сути пыталась первое время соблазнить ребенка, ее не волновало, ни время и место. Вон, ее двоюродная старшая сестра замуж в 14 вышла, а другие знакомые подростки давно забыли о такой ненужной штуке, как девственность. Ну, у Ребекки она осталась. Просто парни для нее были не больше, чем источник дохода. В принципе, так и осталось. Кинджи был исключением. Ху-ху-ху, ты снова испачкался. Вытянув руку над столом, послушница с хитрой улыбкой стерла указательным пальцем крем с верхней губы Кинджи. Да, спасибо. Парень с усталостью смотрел, как блондинка облизала палец. Салфетки для нее были шуткой, поэтому он привык, что его еду пытаются украсть подобным способом. Какие планы на сегодня? Может, возьмем совместное задание? Прости, грустно проговорил послушник, сам давно не выходил в лес, но надо создать последнюю руну разума в море сознания. Потом изучить заклинание, практика, эх, неужели так скучно? Не, просто долго. Я в этот раз не спешил с рунами, поэтому опять много времени потратил. Мальчик моргнул, словно что-то вспомнил. Кстати, не подскажешь, как перейти на третий уровень? В технике медитации, что нам дали, говорится лишь про два уровня. Очень странно от того, кто не вылазит из библиотеки. Ребекка, видя нахмуренные брови Кинджи, рассмеялась. Ладно, ладно, не хмурься так, иначе морщины появятся, и я не смогу тебя съесть. Даже если ты действительно скрытый каннибал, я буду сопротивляться. Прищурившись, парень вновь угрожающе направил на Ребекку вилку. Я знаю. Клацнув зубами, девушка рассмеялась, видя, как Кинджи с улыбкой покачал головой. «Ладно, хватит шуток. Про библиотеку я не шутила. Информации о третьем уровне там достаточно. Только зная твои походы в библиотеку, скорее всего, ты читал все подряд и не дошел до нужной литературы в платной библиотеке». «Угу, верно. Я начал посещать открытые лекции, помогаю учителю в лаборатории и занимаюсь тренировками. Все никак не могу найти время на библиотеку. Успеешь еще, не переживай. За год ты и так превзошел так называемых гениев», послушница насмешливо фыркнула, забыв, что она одна из этих гениев. «Для достижения третьего уровня потребуется накопить духовной силы в 7 единиц или больше, овладеть двумя или более магическими моделями заклинания и найти возбудитель для прорыва». «Возбудитель?» – непонимание тряхнул шевелюрой Кинджи. «Да, он так и не подстригся. Теперь ходит как одуванчик или, если не забывает, с хвостом. Зелье или вещь, способная дать толчок в нужную сторону. Самым редким и в то же время отличным предметом является цветок пустоты. Он отдаленно напоминает розу, только с большим количеством лепестков фиолетового цвета. Проблема в том, что его трудно найти», вдруг продолжил за нее Кинджи. «Он растет в случайных местах на континенте, а способов его размножения и посадки в домашних условиях не существует, либо пока просто не найден. Да, я читал о нем. Он является основным ингредиентом для чудодейственных эликсиров, однако то, что его можно использовать для поднятия уровня магии, не было написано». «Хах, прерывать невежливо», поджав губы, проговорила Ребекка, обиженно сложив руки на груди. Кинджи неловко рассмеялся, отчего девушка просто покачала головой. «Ты прав во всем, просто в книге, которую ты читал, не описали всех его свойств. По сути, цветок требуется лишь обработать, а после можно просто съесть». «Ох, как бы это объяснить попроще?» Она ненадолго задумалась. «Даст дополнительные силы для прорыва. Конечно, есть другие средства для помощи в прорыве. Мой учитель, к примеру, дала мне особое зелье, только прости, рассказать подробнее не могу». «Понимаю, у магов много секретов», – пожал плечами парнишка. «После выполнения всех условий, тебе останется лишь объединить руны разума в одну. Все понятно, ММ?» «В основном», – он кивнул, но появилось несколько вопросов. «Духовную силу можно измерять числами, зачем нужно знать модели заклинания и как именно объединить руны?» «Хух, сколько вопросов!» Хмыкнув, Ребекка покачала головой. «КХМ, давай по порядку. Маги придумали, как высчитывать количество духовной силы с помощью цифр, дабы не полагаться на ощущения. Формулу расчетов можно найти в платной библиотеке или можешь пойти в тренировочное крыло и уже там измерять количество твоей духовной силы. Не бесплатно». Что же касается моделей заклинаний, девушка в задумчивости постучала пальцами по столу. «Если сможешь освоить заклинание в совершенстве, значит и контроля хватит на прорыв. Понимаешь, для достижения первого и второго уровня много стараний не нужно, а вот переход на третий, ежели что-то пойдет не так, можно получить откат от неудачи или даже умереть. Насчет опасности я в курсе, Хе-хе, парень неловко почесал голову и улыбнулся. Он то хорошо помнит, что при создании первых рун, несколько раз падал в обморок, а после чувствовал себя не хуже зомби. Хорошо, что ты это понимаешь. Когда собираешься прорываться на следующий уровень, лучше попроси учителя, чтобы он подстраховал. Что же касается твоего последнего вопроса, Ребекка ненадолго замолчала, пытаясь подобрать слова. Здесь все индивидуально. Главное полагаться на интуицию, а руны все сами сделают. У меня так же было. Все понял, да, учитель. Кинджи захлопал в ладоши, негромко, а Ребекка с гордостью направила нос к потолку. Ладно, ладно, я знаю, что прекрасно. Давай есть, пока не остыло. С этим утверждением спорить Кинджи не стал. У него, конечно, только пол куска торта, холодного, а вот у послушницы, пока она его учила, еда начала остывать. Хух, получилось. Открыв глаза, радостно запрыгал на кровати. Последняя руна была завершена, а значит, я достиг второго уровня. Каких-то особых изменений я не чувствовал, кроме того, что духовная сила стала плотней, что ли. А еще мне ничего не приходилось делать с рунами, как только была создана последняя руна. Они все втянули в себя изрядное количество духовной силы, выстроились стеной и начали кружить вокруг меня. Зрелище, честно говоря, потрясающее. Ху-ху-ху, торговая площадь, жди меня. Спрыгнув с кровати, для начала привел себя в порядок, переоделся в парадную мантию. Она не отличалась от обычной, просто была целая и чистая. Неважно. Так вот, одевшись, прихватил с собой мешок с магическими кристаллами, коих там было около 300 штук. Наверное, этого должно было хватить, задумчиво проговорил я, забросив этот мешок себе на плечо. Где-то в академии подавились все послушники, которые рисковали жизнями, чтобы заработать десяток кристаллов на одну модель заклинания. Рыночная площадь никоим образом не поменялась, учитывая, что я здесь был совсем недавно. По крайней мере, я смог привыкнуть к запахам. Хотя ладно, в те места, где пахло, я не ходил. Ох, здравствуйте. Можно посмотреть модели заклинаний нулевого уровня, найдя нужное место с милой старушкой. Смотри, на прилавок была брошена огромная книга, и больше старушенция не обращала на меня внимания. Спасибо. Ладно, беру свои слова обратно. Открыв книгу, начал смотреть все заклинания. Хотя, кому я вру? Мне, пожалуйста, вот эти, развернув книгу обратно к старухе, начал указывать пальцем на нужные мне пункты, пока в сумме не получилось 300 кристаллов. Вот эти и вот эти. Просто греб, все подряд. Хм, приподняв брови, старуха смерила меня неприятным взглядом. 300 кристаллов. Ага, вот. На прилавок с грохотом был поставлен мешок с кристаллами. Я ожидал, что она будет пересчитывать, когда открыла горловину мешка, но лишь прошлась взглядом и спрятала под прилавок. Далее на самом прилавке начали появляться свитки различных размеров, запаянные воском или чем-то подобным. Размягчение земли, лозы, защита камня и луч света, она закончила перечислять, положив последний свиток на горку из таких же. Не знаю, зачем он тебе нужен, однако это не мое дело. Что-нибудь еще? Пока нет. Раскрыв руки, сгреб все свитки в объятия. Последняя модель упала на пол, но у меня получилось извернуться и поймать его за край зубами. Спасибо. Больше меня здесь ничего не держало, поэтому побежал на тренировочный полигон. Специально узнал о нем заранее, как и цены на аренду, которые приятно меня удивили. Если так подумать, в академии целая линейка услуг в ценовой категории 1-2 кристаллов. Но вот что-то прям редкое, как личные рецепты или модели заклинаний учителей достигают 1000 кристаллов. Проводив взглядом глупого юнца, старая ведьма оскалилась. Хе-хе, он даже не удивился. Не думала, что смогу так просто сбыть те каракули. Старая послушница, присев, снова раскрыла мешок. Смотря на блеск кристаллов, улыбка старухи стала еще отвратней. По правилам, она должна продавать модели заклинаний на хрустальных шарах, но кто поверит ему? Здесь каждый готов сожрать друг друга, а то, что кто-то потратил столько кристаллов на отсталые модели, лишь рассмешит магов. По крайней мере, она верила в это. Шамнату пасхалуста. А, что? Послушник, отвечающий за аренду полигонов, проснулся от невнятных звуков. Сюда не сказать, что часто приходит, поэтому уснуть за стойкой регистрации было делом обычным. Кто? Парень, протерев глаза, уставился на ворох пергамента перед стойкой. Шамнату. А, тьфу. Вся кипа пергаментных свитков была сжата чьим-то руками до хруста, а после появилось лицо молодого послушника, который выплюнул из рта еще один свиток, который упал на стол. Тренировочную комнату, пожалуйста. А, Понял, КХМ, одноместная комната будет стоить 3 кристалла за 1 час. Вам позволено быть только там, в зоне послушников. Из-за того, что послушник только проснулся, он начал путать предложение. Ага-ага, мне на 3 дня, пожалуйста. Я не расслышал, 3 часа, 3 дня, ага, 3 дня. Успев взять перо, послушник, стоящий или точнее сидящий на входе, словил ступор. 200, очнувшись, он сглотнул вязкую слюну. 216 кристаллов, понял. Кинджи было попытался освободить одну руку, но из-за свитков с моделями заклинаний, это мало получалось. Извините, можете сами взять, в правом кармане. Кинджи как смог повернулся боком. Спросите, как 200 кристаллов поместились в кармане, а для 300 понадобился мешок. Кинджи их просто разменял. Сначала он недоумевал, как маги таскают с собой 1000 кристаллов, а потом узнал, что дед Хосе старый козел и существовали более дорогие кристаллы. По сути, тот мешок был последним. Остальную мелочь он поменял на среднеуровневые кристаллы, которые по стоимости равны сотне низкоуровневых. Да, все верно. Все же, вытащив из кармана мешочек, регистратор широко улыбнулся дорогому клиенту, увидев оплату. Ваша комната 33. Вы знаете, как работать с оборудованием? Может, нужен инструктаж? Знаю, спасибо. Кинджи вытянул палец, на который послушник повесил кольцо с пластинкой. «Не могли бы вы?» Он с взглядом указал на упавший ранее свиток. Регистратор не растерялся, засунул пергамент обратно в зубы Кинджи. «Спасибо». Чудаковатый послушник ушел, а бледный от вида среднеуровневых кристаллов не выдержал. Потерял сознание, ведь ему из них достанется целых 30. Когда еще так повезет? Хух, наконец-то, найти комнату не составило труда. Больше трудностей доставила дверь, ведь чтобы открыть ее нужно было опустить руку, а из-за моделей заклинаний, не уронив их, сделать это было трудно. Поэтому как только за ним эта самая дверь закрылась, я с облегчением уронил все на пол. Так, положив руки на талию, осмотрелся по сторонам, выглядит интересно. Индивидуальная комната выглядела светлой, шириной в метров 10 и длиной в 50. Возле входа стоял постамент с черным шаром, а на противоположной стороне 5 мишеней в латных доспехах. Еще возле шара в углу на стене выделялась прямоугольная черная доска. Да чего она была, я пока не знал. Добрый день, у вас есть 72 часа, пожалуйста, следите за временем. Спасибо. Подняв лицо к потолку, откуда донесся металлический, но явно женский голос, с сомнением произнес я. Ответа не было. Ну и ладно, почесав затылок, подошел к постаменту со знакомым устройством. Так, положив руку, можно узнать количество духовной силы. Да, я уже знал об этой штуке от Ребекки, но все же прочитал инструкцию на стене, которую сразу не заметил. Положив ладонь на шар, принялся ждать результата. Ожидал, что вновь начнет кто-то говорить, однако информация появилась на черной доске в виде синих буев и цифр. Спустя примерно 5 минут, уровень духовной силы послушника 3 уровня, 12,2 единицы. Сломался, что ли? Вновь задумчиво почесал затылок, с сомнением смотрел на доску. Почему оно считает, что у меня 3 уровень? Ладно, потом у кого-то спрошу или прочитаю, а сейчас нужно заняться заклинаниями. Вернувшись обратно к куче пергамента, поднял первый свиток, мной пожеванный. После снятия печати, оказалось, что он достигал длины около 2 метров и содержал в себе модель заклинания «Луч света». ХММ создает конус света на пальце, способный обжечь врагов. Что-то вроде факела. Ну, не могу не признать его полезность. Окинув взглядом описание заклинания и последующую модель, состоящую из десятка фигур и слов, написанных на языке Байрона, взглянул на остальную кучу. Наверное, сначала просто запомню, а потом начну практику. Да, самый оптимальный вариант. Кивнув самому себе, продолжил читать. За еду не переживал, в кармане покоилось насколько колб с зельем силы и моим энергетиком. Странное слово придумал учитель Крофт, но зелью оно подходило. От автора. Насчет летоисчисления, здесь все стандартно, как у нас, несмотря на размеры их планеты. По крайней мере, Лилин считает стандартными годами и месяцами. В каноне оборудование Академии реально могло выдавать числовые значения, так почему нельзя проверить количество духовной силы? Это ведь важно. Ощущения ощущениями, но знать точно, сколько у тебя сил магу нужно. В тех же моделях заклинаний, мне кажется, есть указание того, что вон тот огненный шар потребляет 2 единицы духовной силы или 20, так что не трогай эту модель. Ну и так далее. Моделей заклинаний нулевого ранга, как по мне, больше, чем 4 штуки, которые покупал Лилин у старушки в каноне. Особенно это видно дальше, в арке с кровавой бани, где у темной и светлой академии различные заклинания, не повторяющие заклинания Лилина. Да и у героя их в конце концов было много. Плюс у послушников хоть в основном тени тьма была, но были ведь и другие. Кстати, я как тот человек, который прочитал чернокнижника только начало и последнюю главу, приятно вдохновлен арками после возвращения в Академию Лилина. Глава 27. Чпок, бульк-бульк-бульк, ха-ха. Протяжно выдохнув, закрыл пустую колбу, где раньше находилось мое авторское духовное зелье, смешанное с зельем силы. Зелье вообще смешивать вроде бы нельзя, но получилось вкусненько. Главное не взбалтывать, а то происходит реакция, от которой лаборатория, к счастью моя, оказалась вся в пене. Ик, ой, прикрыв рот, помотал головой, чтобы информация в голове наконец устаканилась. Изучил я, значится, все эти модели заклинания и ничего не понял. То есть понял некоторую взаимосвязь между моделями, они странные. Или это я странный, если не тянуть рысь за хвост, то я все запомнил. Осталось только все знания понять. Вообще-то способ изучения для меня был крайне неудобный. Только мое нетерпение сыграло со мной злую шутку. Так что начну с чего-нибудь легкого. Так, может быть, луч света? Почему бы и нет? Как только в желудке и голове прояснилось, начал вспоминать. Сама модель заклинания была довольно простой, состоящая из двух десятков узлов, переплетенных с помощью языка Байрона, имеющая звуковой активатор и использующая положительный элемент. Все это требовалось выстроить с помощью духовной силы у себя в море сознания, после наполнить элементом света или огня. Вообще среди десятков свитков, в одном есть заметка, что можно напитать модель любым элементом, только потребление магической силы будет расти по экспоненте, то есть если я буду использовать светлый элемент, потребуется 1 единица силы, огня – 2. В итоге, чтобы использовать луч света с помощью тьмы, нужно использовать как минимум 15 единиц. Вроде все логично, но как задумываюсь, выглядит так странно. Ну будет луч темный, огненный или водяной, чё не так, почему потребление магии возрастает? Нет, я понимаю, что модель неподходящая, но что-то подсказывает. Хотя ладно, наверное, надо хоть научиться уже готовые модели применять, а уж после переделывать на свой лад. Мне в деревне все говорили об этом. ХММ, я задумчиво потер подбородок. Кажется, зря я их не слушал, а потом прятался от всей деревни в лесу. В воспоминаниях всплыла картина, как я бросил в печь кучу всего, а после кузнец бегал за мной с кувалдой наперевес. Идея смешать все, что было, мне тогда показалась отличной. Да не, бред какой-то. Вновь мотнув головой, прикрыл глаза. Создать после 24 рун разума разных детализированных форм, плоский рисунок, было делом 5 минут. Как только я его завершил, столкнулся с дилеммой, а где взять светлый элемент? Моргнув, находясь в море сознания и моргнув обычными глазами, осмотрелся. Так как я находился в медитативном трансе, мог почувствовать парящие вокруг меня разноцветные элементы, среди которых было откровенно мало того похожего на положительные частицы. Может, другое заклинание попробовать? Тогда зачем я это купил? Почесав макушку одновременно снаружи и внутри, кое-что придумал. А если просто использовать свой запас магической силы, зачем я его собирал? Вновь сосредоточившись, начал притягивать элементы из сосуда в море сознания. Так, а это что такое? Вновь почесав макушку в недоумении, наблюдал нечто похожее на прозрачный туман в своей правой руке, естественно, еще находясь в подсознании. На духовную силу эта штука не была похожа. Духовная сила была просто невидима, а эта энергия чувствовалась. МХМ, и что делать дальше? Пойти, тут я кое-что вспомнил. Нет, если теперь подумать, слова того старика кажутся нормальными. Модель заклинания луча все еще держалась передо мной в моем море сознания, так что бесцветный элемент устремился прямо к ней. То, что это мой элемент, меня натолкнул тот факт, что я им мог спокойно управлять, он чувствовался моим, и если вспомнить, я его уже использовал для манипуляций простыми элементами, да я уборки. Мерлин с Бикки научили. В остальном я просто поглощал весь окружающий меня элемент при медитации, просто запасая, как было указано в технике. Возможно ли, что теневые, огненные, все, которые я поглотил, стали бесцветными, очистились, приобрели новый цвет? Учитель Крофт тоже был удивлен такой припиской в моей характеристике при поступлении, но никак подробно не прокомментировал. Так, все вроде, когда модель чувствовалась наполненной, прекратил наполнять ее бесцветной субстанцией. «Зажгись, луч света!» Управляя уже своим обычным телом, направил указательный палец в сторону мишени. Чувствуя убыль духовной силы, по сути ничего не наблюдал. То есть вот совсем не было никаких видимых эффектов. «Нет, я делаю определенно что-то не так», стерев модель в разуме, но ненадолго задумался. «Может быть так, зажгись, луч света». Вторая попытка вышла лучше, из указательного пальца вышел конусовидный луч солнечного света. Недалеко, весь свет начинал рассеиваться примерно в 3 метрах от меня. «Ура!» Я подскочил с пола, несколько раз подпрыгнул. Было очень круто наблюдать, как другие применяли настоящие заклинания, но теперь и я мог. Немного успокоившись, задумался над применением изученного заклинания. По сути, это был простой факел. Книги там почитать ночью или ослепить зверя, если увеличить количество магической силы, проходящей через модель заклинания. А еще понял, что значит бесцветная склонность. Я мог просто по желанию менять элемент. Для подтверждения еще раз применил луч света, только вместо желания использовать именно свет, начал перебирать другие элементы. В итоге я мог светить тьмой, тенью, огнем, водой, ветром и так далее. По сути, просто менялся цвет конуса от бесцветного в случае ветра, до черного в случае тьмы. Самым красивым мне показался свет от электрического элемента, фиолетовый. Ну, я не знаю, как выглядит этот элемент, но мне показалось, что это самое подходящее сравнение. Наигравшись и потратив всю запасенную магию, вернулся к медитации. Так как я почти не потратил духовной силы, начал поглощать магическую. На это ушло у меня несколько часов. Наверное, нужно научиться использовать что-то более полезное. Призадумавшись, начал перебирать заклинания в уме. Выбор был большим, от огненного шара, что звучит угрожающе, до земляного щита, что звучит, если честно, крайне паршиво. В итоге остановился на руке Умбры. По описанию оно было опасным и в то же время интересным. Ладно, использовать огонь или лед, а вот тень, любопытно. Она ведь неосязаема, как так-то? Нет, я понимаю и знаю, учился не зря теории, просто не терпится все узнать на практике. В отличие от луча, модель руки Умбы была гораздо сложнее, однако не настолько, как руны разума. Наверное, именно поэтому маги начинают свой путь с создания рун, чтобы сразу научиться создавать своей духовной силой сложные узоры. Так только ты думаешь. Также, в отличие от первого мною изученного заклинания, рука не принимала никакого другого элемента, кроме теневого. Об этом я узнал чуть позже. «Восстань, мой теневой кулак!» Проговорив ключ-активатор, почувствовал, как в моей тени появилось нечто новое. Очешуйно. Улыбка, наверное, не сползала с моего лица несколько дней и стала еще шире, когда из тени вылезла полупрозрачная темная рука. Немного корявая, одновременно неосязаема, способная спрятаться обратно в тени и стать невидимой и в то же время материальная. Я мог к ней притронуться, чувствуя кончиками пальцев приятную прохладу. Вперед! Кричать на языке Байрона ради управления заклинанием не требовалось, но я не сдержался. Теневая рука, ведомая моей волей, устремилась к ближайшей мишени, и чем дальше она была, тем прозрачнее она становилась, пока не ударила по цели. Нанесенный урон 3, низкий. Применено слабое заклинание. На черной доске сразу после удара появились слова. 3 единицы, это много или мало? Задумчиво прошептал я, сев обратно на пол. Заклинание по итогу отняло примерно те же 3 единицы моей духовной и магической силы. В то же время луч отнял примерно 1 единицу. Также, скорее всего, рука должна бить сильнее, ведь по описанию ее применяют и стене, а комната была светлая и здесь была лишь моя тень, отчего, судя по всему, по мере продвижения, заклинание теряло силу. А вот будь я ночью в лесу или просто вместе со множеством теней, то рука наверняка была бы опасной штукой. Может быть, попробовать с другим элементом? Хотя почему, может быть, нужно пробовать. Какое-то время спустя, один достаточно темный коридор в общежитии. Где же его носит? Может, ушел по поручению? Пока Кинджи завис где-то там, Ребекка, вновь пережившая уроки учителя, изнывала от любопытства и тоски. Она уже несколько дней не видела любимого. Да, послушница уже ушла во все тяжкие, при этом стараясь только намеками влюбить в себя еще неопытного мальчика. Да нет, наверное, еще изучает шары с моделями. Точно. Сначала девушка ходила туда-сюда у двери комнаты Кинджи, но в итоге отошла на пару километров от нее в своей задумчивости. Однако кроме Ребекки, в этом длинном коридоре присутствовали еще 2 свидетеля, послушники в темных длинных мантиях, еще и с капюшонами, закрывающими пол лица. Не будь это академия, где много таких, как они, то в обычном городе, ими бы была заинтересована стража. Также они были на достаточном расстоянии, чтобы задумчивая девушка их не заметила, зато они ее, да, смотри, какая красотка. Может, пригласим ее к нам в компанию? С намеком проговорил первый, отвлекаясь от темы разговора. Хочешь, чтобы твои магические кристаллы испарились, или просто потеряться в лесу смерти? Второй же не оценил предложение. Сам потеряйся. Это что, деваха какого-то топового послушника? Нет, она и есть топовый послушник. Ребекка Ларс, третий уровень и с дурным характером. Говорят, она ненавидит мужчин, поэтому ходит с ними на совместные задания, а после возвращается одна. Может, просто они слабаки? Слабаки не слабаки, но лучше не рисковать. Ну не знаю, оценивающе посмотрел в сторону Ребекки первый. Ради таких сисек и задницы не грех рискнуть.